И вот теперь новый виток. Третья франко-прусская война переросла в общеевропейскую, а вот и новый эпизод распри гвельфов и гибеллинов. Войска Священной Римской империи, то есть войска Третьего рейха, вошли в варварскую Россию. Изначально то была европейская резня. Бытовое смертоубийство среди родственников, внутреннее дело коммунальной квартиры. И Россия к этой войне касательства не имела. Почему потребовалось включить азиатскую страну в старый спор о Римской империи? На это существует несколько ответов. Россия всегда стремилась показаться Европой и даже именовала себя Третьим Римом. Это было самозванством, а самозванство должно быть наказано. Желаете быть европейцами, вы, люди с плоскими лицами и скошенным затылком, извольте принять участие в нашей резне. Вас и прежде приглашали, а сегодня вы будете почетными гостями за столом. Вас подадут на блюде. И еще одно. Россия большевистская стала тем самым центром, который по всем статьям истории принадлежал Германии. В конце концов, Священная Римская империя – это не что иное, как Большая Германия, и это тоже самозванство. Россия предложила свой принцип объединения мира, и этого допустить никто не хотел. Ни гвельфы, ни гибеллины. Большевизм отравил Европу, с ним надо покончить. И еще на будущее ради грядущих поколений, чтобы Запад чувствовал себя спокойно, государств до Урала быть не должно. И еще для большой европейской войны требуются ресурсы – руда, нефть, уголь. За этим нужен Кавказ. И пошли в Россию. Войну с Европой Россия всегда переживала как неизбежное и страшное горе, поскольку воевать требовалось со своим идеалом, со своим учителем, со всем лучшим в своем собственном сознании. В школах учили немецкий язык. Столицу Коминтерна планировали заложить в Берлине. Все русские художники именно в Берлин ездили с выставками. И Шагал, и Маяковский, и Кандинский, да и Карл Маркс был немцем. И главное, для того, чтобы победить Европу, требовалось стать Азией. И стало, по слову Блока, русского поэта-визионера, когда-то сказал поэт Европе: «Мы обернемся к вам своею азиатской рожей». И вот азиатской рожей своей и обернулась на Запад обескровленная Россия. Когда войска Рейха прошли почти всю европейскую часть России, перед ними открылась страшная Азия. И тогда сказал Гиммлер, что Россия изготовляет из уральской глины новых и новых солдат и бросает их в бой. И Европа увидела страшный оскал Тамерлана и Чингисхана, как если бы Фридрих Барбаросса встретил в числе претендентов на европейскую корону монгола или узбека. Жестокий восточный тиран, которого однажды язвительный польский дипломат сравнил с армянским купцом, Сталин ничем не был похож на европейца. Он не был кузеном кайзеру и не говорил по-французски, у него не было желания казаться цивилизованным, и этикет он не соблюдал. Джугашвили был азиатским человеком, и Россия оскалилась на Запад его азиатской рожей. И когда европейская часть уже была почти пройдена германскими рейтарами, откуда-то взялись новые орды плосколицых людей и ринулись орды в направлении Волхова и Ржева. И тогда фон Бок написал, что силы на исходе, а до Москвы всего 30 километров, иди и бери. И тогда стало понятно, что воюют немцы уже не с квази-Европой, а воюют они с Азией. Стало ясно это вдруг. То есть говорили и прежде про русских. Варвары, недочеловеки, существа низшей расы. Но чтобы настолько оказаться правыми, Все же русские притворялись цивилизованными. У них бывали в народе музыканты и даже писатели. Откуда же такая животная, такая варварская злоба? Вот они! Страшные плоские скуластые лица, низкие лбы, скошенные затылки, белые глаза, тонкогубые рты восточного северного народа. Страшно, когда идут стеной, озверевшие, потные, беспощадные, с ножами и бутылками, с вздутыми венами на шее, с тяжелым нечистым дыханием, когда убиваешь дикого зверя, поступаешь по закону охоты и в какой-то мере по праву человека, цивилизовавшего природу, но когда зверь начинает терзать тебя, это несправедливо. Нет, так не должно быть. Но страшный азиатский напор пошел от степей, и двинулись вперед отступавшие русские армии. Хлынула обратно в Европу огромная человеческая масса, которую придавили почти к самой границе Азии. Словно Европа налегла плечом, нажала на Азию и потеснила ее, но Азия, приняв первый удар, распрямилась, и Европа откатилась назад». И погнали степняки европейцев, погнали прочь от своего дикарского логова. Варвары стали кидаться под европейские танки с бутылками бензина вместо гранат. Дикие степные женщины стали травить воду в колодцах, а малые дети зубами вгрызались в сапоги иностранных солдат. Нашествие цивилизованного прусского мира, то есть давление прусского порядка и явление логики эволюционного развития, должно было положить конец правлению большевиков, еврейской идее коммунизма, представлению о равенстве нищих. Это представлялось всему миру исторической закономерностью. Да, республика нищих воров может существовать некоторое время, отказываясь платить по международным обязательствам, аннулировав интернациональные концессии, выпав из общего оборота капитала, но такое существование противоречит логике цивилизации, и долго в истории такие общества не живут, так и вор некоторое время скрывается от полиции, но затем садится в тюрьму. Поход прусского государства на Россию, подобно былому походу бисмарковских войск на Парижскую коммуну, имел очень мало отношения, собственно, к тому, что называют войной. Объявить войну большевикам было столь же нелепо, как объявить войну террористам или объявить войну волкам, когда идешь на охоту. Выбрать время для охоты — совсем иное дело. Франко-прусская война, то есть счеты Бисмарка с Наполеоном III и бои Мольтке с Макмагоном — это столкновение цивилизованных людей. А вот подавление Парижской коммуны — это уже не война, а вразумление дикарей, акция цивилизаторская. Прусские войска входили в Париж коммунаров об руку с версальцами, и распри франко-прусской войны по боку есть общая беда — варварство социалистов. Удержать Европу на краю пропасти, не дать цивилизации сорваться в бездну — перед лицом такой задачи все были заодно. Для борьбы с мятежником прибегали к помощи былого противника, почему же нет? Прусский юнкер из агрессора немедленно становился союзником французского правительственного солдата, партнером по искоренению социализма. Версальцы и помнить не желали, что вчера эти самые пруссаки распарывали им животы под седаном. Нет, какое там, кто же старое помянет? Есть сегодня дела поважнее, долг перед историей имеется. Миссия цивилизаторов... Пруссаки и версальцы вместе разбирали баррикады коммунаров, вместе волокли коммунаров к стене Пер-Лашес. «Заряжай! Целься! Пли!» А что там кайзер с Тьером не поделили, так это они договорятся, люди воспитанные. Казус с парижскими коммунарами был, если разобраться, сравнительно несложным. Случай 1871 года просто показал, что у европейской цивилизации есть вопросы, в которых усилия Пруссии и ее врагов должны быть объединены. Однажды еврейский провокатор Маркс выдвинул лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Так неужели в ответ не должны сомкнуть ряды те, кто охраняет цивилизацию от вторжения? Уж если пролетарии всех стран должны соединяться, то чего бы не объединиться банкирам всех стран, промышленникам всех стран, генералам всех стран? 20 лет назад прусские офицеры уже объединялись с царскими генералами в борьбе против красной опасности. Даром, что до того воевали друг с другом в Первой мировой. Воевали, в штыковые ходили друг на друга, но потом спохватились. Есть ведь и общий враг. Как же так? Восточный царек Ленин кричит: «Превратим войну империалистическую в войну гражданскую». Комиссары вербуют себе друзей из нашей окопной швали на передовой, солдатики братаются в борьбе против так называемых эксплуататоров. Так неужели мы не ответим этому союзу нищих своим монолитным братством? Ответим на вызов истории своим традиционным, надежным, еще более крепким, подлинно прусским брудершафтом. Прусачество и социализм в те роковые годы сформулированная Шпенглером проблема. К чему нам социалистическое равенство нищих, равенство, навязанное классовой борьбой, если у нас есть уже свой исторический, семейный, отеческий прусский социализм? И если есть наше прусское единство, неужели оно не сокрушит союз воров и нищих? Врангелевские генералы и кайзеровские полковники стояли плечом к плечу против полчищ дикаря Фрунзе. Не противники уже были, но союзники. А теперь пришла пора окончательного расчета. Теперь уже полный расчет, до копейки, по всем счетам. Империя Сталина, кровавого диктатора-социалиста, режущего собственный народ, это болото должно быть осушено. Эта тюрьма народов определенно должна быть уничтожена. Цивилизация долго терпела, так и Рим терпел Карфаген, так Господь терпел Содом, но терпение вышло. «Гори, пылай, проклятая страна! Не будет больше государства! На всем пространстве вплоть до Урала не будет больше ничего!» В числе прочих грехов, числившихся за Россией, был грех угнетения сопредельных племен. На расчищенной от большевиков территории возникали формирования антикоммунистических волонтеров. Литовские, украинские, эстонские, латышские легионы СС шли об руку с прусскими генералами, пробивали бреши в дряблом и длинном теле России. Те, кто еще вчера прятался от комиссаров, выходили из углов и подвалов и вязали на рукав повязки с рунами СС. Припомните теперь, красноперые, как вы нас гоняли и выволакивали за ноги на улице коммунистов и евреев, и вешали на воротах председателей колхозов, и топили в проруби балаболов-активистов. А? Вы думали, ваша красная власть навсегда? Выкуси! Бери его, герр Фриц, это ихний коммуняк, а он тут продразверстку собирал душегуб. И от души, и от сердца, прикладом в живот, сапогами по голове. На, на, красная гадина! Не все тебе пить нашу кровь, жид комиссар. Вот пришли избавители немцы, вот пришел прусский порядок. И, казалось, победили. Расступилась Россия, размякла. Россия расступилась ровно настолько, чтобы армия вторжения вошла глубоко в степи и топи. И когда нашествие затопило всю европейскую часть России, и впору было спросить, а что там еще осталось, в этот момент страна повернулась к Европе азиатской рябой рожей тирана Сталина, и смотреть на азиатский оскал стало невыносимо страшно. Когда треснула линия европейского наступления и попятилась вторая армия Гудериана, когда прогнулась группа «Центр», когда Теодор фон Бок побежал, а сменивший его Клюге увяз у Ржева, и романтический фон Клейст дрогнул, тогда Сталин поглядел на карту и улыбнулся, оскалил свои желтые клыки.